Да. Что ты там бурубишь? Алло. Алло. Это кто? Алло. Алло, вам кого надо? Хуесос пришел, блядь. Отдай трубочку девочке. Какой? Ты что, попутал, отдай, что ли? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу ты поговорить. Что, попутал? А? Алло. Хуесос ты, блядь. Алло. И пидорас, блядь. Ты что, блядь, что мне сейчас кто-то позвонит? Пидорас ты, блядь. Алло. Алло. Да. Что делаешь? Я да спим. Ты жди, сегодня ночью приду. Среди ночи. Вот и все, жди. Я же смерть приду. За тобой приду. Да? На сковородочке будешь сначала жариться. Ага. У тебя срани больше, я к тебе приду. Приходи. Черти, черти. Хвост еще сзади и копытца спереди. Ага. Мойте жопу, я в полете. Ну, понятное дело. Вот и все, жди. Ага. Я тебя вижу, я тебя знаю. Будешь, ты все будешь у черта. Пососешь у него. Ты не хихикай. Чем занимаешься? Да? Ну, понятно. Да. Чем занимаетесь? Я к тебе приду. Я к тебе приду. Ты не хихикай. Я сама приду, ты меня не позовешь. Да? Да. Буду укладывать тебя, пипеточки умывать, а люлю буду делать. Да, а люлю? Да. Ну и сколько будем еще птица? Да где ты есть? Где ты там? Раздеваться, у меня ребенок. А? Ага, я говорю, хорошо раздеваться, я говорю, у меня ребенок с температурой. Че ты? Хуй через плечо. Да чё, я не поняла, чё ты там, а? Чё ты там бурубишь? Ты понятия, что за долбоёбка, блядь? Алло. А, хуесос пришёл, блядь. Чего? А, хуй... Алло, слышишь? Алло. Да-да, слушаю. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Слышишь, ты чмо ебаное, нахуй. Нечего сказать, я сейчас, да? Я сейчас по номеру телефона, нахуй, определю, где ты находишься, нахуй. Я ну приеду, да, блядь. Конечно. Блядь, тебе потом смешно не будет, нахуй. Иди еще 100 грамм выпей и поспи, нахуй, ёптас. Слышь, ты мне, блядь, поспишь, нахуй. А ты, блядь, кричишь там, блядь. Ты отдай трубочку девочке. Слышишь, ты девочка, нахуй. Я тебе ебать буду, нахуй, блядь. Как нормального, блядь, сука, нахуй, блядь, тёлочку, блядь. Блядь, печёшка стоит, блядь, ёптас. Не могу, блядь. Жена не дает, уже замучил, нахуй, блядь. Отдай трубочку девочке. Я говорю, слушай, ты педрила, нахуй. Я сейчас по номеру, нахуй, определю, где ты есть, нахуй. Я подъеду, нахуй. Ой, лучше так, скажи, где ты находишься, нахуй. Мудила. В Ельце. Где? В Ельце. Да мне похуй, блядь, яйце ты нахуй, или где ты, блядь, иди, я могу подъехать, блядь. Я и здесь, прям, у подъезда поймаю, и, блядь, ледорубом по зубам, блядь, уебу, и, блядь, хуй она сосет, нахуй. Вот как раз ты, нахуй, сосать его и будешь, нахуй, педрила, нахуй. Я знаю твой адрес. Да у малой же температура опять поднялась, блядь. Опять? Чё ей? Ну-ка, расскажи-ка мой адрес. Алло, мудила, расскажи-ка мой адрес. Давай, я запишу. Адрес дай. Так ты ж сказал, что ты знаешь мой адрес. Давай-ка, нахуй, рассказывай. Да? Угу. Сейчас приду. Вы, блядь, с этого этажа тюбером будешь лететь, нахуй, блядь. Пинками, нахуй, тебя оттуда буду гнать. Это раз. Во-вторых, а блядь. А ну-ка. Передай вот этому, вот кто тебе там рядом сидит. Чтоб, блядь, жопу свою поцеловала. И заглохла нахуй. Слышишь ты? Слышишь ты, пидор, блядь? Расскажи-ка, где ты живешь, нахуй? В Ельце. Ну, дальше. Все. Дальше, рассказывай. Я жду. А ты что можешь делать? Вот я, например, умею штукатурку делать, раствор мешать, все. А я ебать таких, как ты. Ты хоть служи, хоть ебаный, блядь. Скажи мне, где служил-то? Тебе ебет, где я служил, педрила, нахуй. Ебать где я тебя твоя... буду, нахуй, блядь. Поху, как служил, где служил, и зачем служил, нахуй. Где твоя жопочка была? Да-да-да. Вот, короче, на жопочку свою-то, нахуй, блядь, давай, подмывай, нахуй. А я в Казахстане служил, на Байконуре. Да мне похуй, где ты там служил, блядь. Мне даже в военном билете записано лейтенант. Алло. Чего, ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Лейтенант. Слышь ты, лейтенант. Я тебе сейчас, блядь, рога пообламываю. У меня ребенок с температурой. Что делать, блядь, больше нехуй? Да. Совсем поохуевали, блядь, в час ночи звонить. У меня трое детей, блядь, спит. Вообще мудаки, что ли? Ладно, все, давай. Ладно, давай, это, отдохнем сейчас. Алло. Алло, кто это? Ты как у тебя все хорошо? Это кто? Мужчина. Алло. Чего? Ну ты не слышишь, что ли? Вы вообще, кому звоните? Чего? Ну ты не слышишь, что ли, что тебе кто говорит-то? Мужчина. Чего, с ума сошел? Покурить что-нибудь, блядь. Я мужчина, звоню тебе. Слушай, кому там делать нехуй, а? Давай покурим вместе. Алло. Алло. Алло. Чё не спишь, гандон, блядь? Ты кому это звонишь? Или ты не спишь, говорю? Алло. Чё ты не спишь, говорю, пидорила ёбаный? Ты кому звонишь, да, Андон штопанный? Я сарат ебал! И твою маму, и твою жену, блядь! Алло. Алло. Да-да-да. Чё не спишь, гандон, блядь? А? Кому вы звоните? Или ты не спишь, говорю? А кто это? А зовут-то а как тебя, это? Как не... Военная комендатура, военная полиция, блядь! Что случилось? А зовут-то как тебя? Как мне найти тебя? Кого? Положи трубку, ради бога. Если вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. Алло. Алло. Да. Чё не спишь, гандон, блядь? Ты что, матюкаешься? Вам что, делать нечего? Или ты не спишь, говорю? А? Скотина безрогая. Военная комендатура, военная полиция, блядь. Да? Алло. Да. А ты что, без штанов? А что, штаны отобрали? А куда вы звоните? Военная комендатура, военная полиция, блядь. Алло. Извините. Адрес скажите свой. Да, куда звоните? Вам что, делать нечего? Вот именно, что вам делать нечего. Адрес какой, говорю, у вас? Деньги-то подвести нужно, блядь. Кого подвести? Скажи, куда наркотики подвести? Никуда не надо. Если вы не скажете, где вы находитесь, я приеду, дам вам. Пошел нахер. И тебя ебал, блядь, вместе с терпением. Алло. Алло. Алло. Говорите. Чё не спишь, гандон, блядь? Чё? А? Может, ты не спишь, говорю? Кто это? Военная комендатура, военная полиция, блядь. Чё ты не спишь, говорю, блядь? Прийти. А? Чё ты не спишь, говорю, пидорила ёбаный. Не знаю, какой-то мужик звонит и матерится. Алло. Да-да, я слушаю. Ложись спать. Жди, сейчас. Постучусь. Я приду. Двери на засов закрывай. Так что смотри, оглядывайся. А я что тебе сделала? Хочу найти тебя. Чего? Я тебя найду. А ты знаешь, кто я? Кто? Ну, кто я? Ну и что теперь? Ну, я найду, кто ты. Сейчас у меня телефон с автоответчиком. Понял? Вот я в милиции работаю, гражданин. Где? Я в милиции работаю. Ну и что, что в милиции? Ну. Так ты что, думаешь, в милиции, так ты умный? Да. Вот в милиции, сейчас вот я погляжу и позвоню, куда надо. Что так? Найду тебя. А? Понял? Хочу найти тебя. Я тебя найду. Найдешь, вот. Сказал, жди. Найду. Найду, и тебя найдут. И за жди. Это ты ответишь. Понял? Слышь, что? Вот. Жди, сейчас. Шутки постучусь. Ну, бессовестный. Че ты улыбаешься? Ёб, полнолуние вроде еще хуй есть. То прошло, блядь. Ума нету? Нету ума у тебя нисколько? Да. Нету, конечно. Был бы ум, ты бы к 80-летней женщине не звонил. В натуре. Да. Да. Вот так. Во, высветилось. Вот всё сейчас понятно. Я ложу трубку. Если ты еще раз наберешь, Петрович, то будет у тебя, как у Петровича. Ну, в общем, будет тебе. Вот у меня-то не будет, а у тебя вот точно будет. Вот, понял? Если еще ты позвонишь, то узнаешь, что тебе будет. Он да у меня высветился, твой телефон. Все. Да я... Все. Да я уже понял. Будешь... Вот, понял, вот. Так имей в виду. Все. Уже сейчас вижу. Ага, все. Понятно. О, да ты еще инопланетянин. Да. Алло. Алло. Алло. Ложись спать. Так что смотри, оглядывайся. Чё молчишь? Я тебя найду. Я найду тебя. Я тебе говорю, я тебя хочу найти. Закрой рот. Чё молчишь? Я не молчу, а говорю. Ты чё, совсем с дуба рухнул? Блять, пидор, жаль, я тебе, блять, нахуй поймать хуй могу, блять. Я бы тебе нахуй, блять, дал бы. Я бы точно такое бы сделала. Будешь, блять, потом алёкать. Тебе заняться нечем? А ты что можешь делать? Вот я, например, умею... Я спрашиваю, тебе заняться нечем? Были дураки, но таких редко вижу. Да? А. Алло. Алло. Что надо? Ложись спать. Жди, сейчас постучусь. Я приду. Что делать? Двери на засов закрывай. Алло, блин. Алло. Алло, смотри, тебе двери на засов сейчас нахуй засуну на века, ты понял? Да. Да. Ебаться мы хочете обои, блядь. Только ты в шика... Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обслужу успею, нахуй. А? Смотри, если тебя выебут, ты будешь ебаться всю жизнь, ты понял, лышак ебаный? Да. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Вот смотри, ты мне возьмешь защику. Ох ты, блядь, смотри, сучонок ебаный, блядь. Ты знаешь что, блядь, ты? Ты хуесос, я знаю, ты хуесос, блядь. Хуй сосешь по понятиям, нахуй, пидор. Блядь. Пидор, смотри, если тебя поймают, ты меня будешь по понятиям, нахуй, я не знаю где, блядь, и шаг ты ебучий. Еще раз позвонишь, я тебе раза найду, блядь, я тебя в очко выебу, гондон. Ой, как разозлился-то. Ой, ты мой хороший, блядь. Иди, я тебе тоже задую, нахуй. Алло. Да-да-да. Что, да, а, хуй на. Слушай. Ой, Брежнев, ебать мой хуй, блядь. Ой, у тебя голос, как у Брежнева. Алло. Ебать мой хуй, у тебя голос, как у Брежнева. Алло. Алло. Да, я слушаю. Знаешь что, ништяк повышается. Пятки на потолок отмечаю. Чего-чего? Извините, вы кому звоните? Пятки на потолок отмечаю. И дальше что? Красные знамя у нас вперед. Дай бог там вам. А, у вас праздник. Поздравляю. Ну да. Да. Алло. Алло. Игорёк. Куда вы звоните? Игорёк. Игорёк, да что ты, Игорёк? Блядь, охуел, что ли? Почему у тебя голос такой? У тебя грубый был всегда. Ты что звонишь, а? Нет, это не Игорьковый голос. Игорька ты я знаю. Звонишь, а? Ты что, людям спать-то не даешь? Ты что, с ума сошел, что ли? Да. Да. Ну сошел с ума. Лянь, ну ты что, трусы аж рвутся нахуй, ёпта. Алло. Да. Алло. Алло. Да-да-да-да. Привет. Привет, да. Как вас зовут? А кто там звонит? Ну вот и говорите, как вас зовут? Алло. Кто это звонит? Нет, ты звонишь, не стал себе умным, а меня дурой. Я говорю, кто звонит? Ты вышла с психушки. Потому что ты психушка, я чувствую. И вижу по тебе, по разговору. Правильно. Да, да, вот Господь вас и наказал. Ага, все. Все. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Алло, я слушаю. Здравствуйте. Здрасте. Дурдом. Чего такое? Давно тебе уже надо в психиатрию. Алло. Кого? Потому что ты психушка, я чувствую. Слушаю. И вижу по тебе, по разговору. А кто я? Ты вышла с психушки. Кто я? Да. Сама не знаю, с кем разговариваю. А ты не вышла? Я тебе серьезно говорю, опять ты туда пойдешь. А? С дурдома я только вышла. Только-только, с дурдома. Только помилуй бог там быть. Ну кто, кто? Я не знаю, кто это. А? Это Тамара говорит. Алло. Какая? Из Костромы. Алло. Ну что за шутки? Ну вот слушаю, вот вы я перепутали. Слушаю. Не знаю, кому вы звоните уже пятый раз. Я никому не звоню, это вы мне звоните. А ты знаешь, я сколько никому мне, не звонил. Что ты звонишь? Вот. Никому не звонила, это вы звоните мне. Меньше дураков. Ну, не знаю, кто там, что у вас. Вот. Да, меньше дураков. Так что все. Мы уже в милицию давно позвонили. Алло. Тебе что, с головой не гуд? Вы кому звоните? Кому? Куда? Да, вот ты есть сволочь, козлиная морда. Козел-то ебучий, да. Да. Ну какие же вы бессовестные, а? Ой, и тогда вы узнаете, как, хорошо это вам или плохо? Я вас не знаю. Не знаю, кто это звонит. И вы не хотите откликнуться, кто это такой. Ну, вот. Это Маша звонит. Вот, так что можете звонить, можете не звонить. Я не хочу, а то сейчас милицию вызову и все. Вон телефон да. У меня высветился. Дел милиции. Дел милиции держу. Да, и вот вот и узнаете тогда. Вот что ты это да. Такое. Да, я в милиции дежурю. А ума нету? Нисколько? А где ты живешь? Где живу, там живу. Если звоните, значит знаете, где я живу. И кто я такая. Пиздец. Мне 80 лет, а вы со мной такие шутки. Совесть-то надо иметь. Я уже стара. 80 годов. Вот и мне тоже 80. Да! Так что... Вот. И нечего названивать мне. Давай, все. Михайловна, ложись спать. Я тебе серьезно говорю, опять ты туда пойдешь. Куда? Слушай, пошел бы ты нахер, а? Иди ты полечися. Потому что ты психушка, я...